Пятое. Федр. В стороне от литературных течений верхушки протекала деятельность баснописца Федра, раба, а затем вольноотпущенника императора Августа. Уроженец провинции Македонии, полугрек, Федр уже с детства вошел в соприкосновение с римской культурой и латинским языком. Начиная с 20-х годов первого века, он выпускает 5 сборников эссоповых басен. Как самостоятельный жанр, басня до этого времени не была представлена в римской литературе, хотя писатели, особенно сатирики, иногда вводили басенные сюжеты в свое изложение. Термин «басня» не следует, впрочем, понимать в слишком узком смысле. Федр включает в свои сборники не только басни, но и занимательные рассказы анекдотического характера. Греческие басни фигурировали под именем Эсопа, который вместе с тем был героем многочисленных анекдотов. Федр облекает этот материал в латинские стихи. Сперва ограничиваясь заимствованными сюжетами, он впоследствии пробует перейти и к оригинальному творчеству. Заглавие «Эсоповы басни», по объяснению автора, служит в позднейших книгах лишь жанровой характеристикой, а не указанием на принадлежность сюжетов Эсопу. Стихотворная форма басен Федра – старинный ямбический размер республиканской драмы, несколько отклоняющийся от греческого типа и уже вышедший из употребления в высокой литературе, но привычный для массового посетителя римского театра. Федр – плебейский поэт. Выбирая Эсопов жанр, он отдает себе отчет в его низовом характере. Басня, полагает Федр, создана рабами, которые не осмеливались свободно выражать свои чувства и нашли для них иносказательную форму шутливой выдумки. Элемент социальной сатиры особенно заметен в первых двух сборниках, в которых преобладает традиционный тип басни о животных. Выбор сюжетов, хотя и традиционных, характер их обработки, формулировка нравоучения – все свидетельствует о направленности басни Федра против сильных. Первая книга открывается «Волком и ягненком». Сотрудничество с сильным невозможно – корова, коза, овца и лев. Несогласие между сильными приносит низким новые страдания – лягушки, испуганные схваткой быков. Единственное утешение в том, что сила и богатство чаще приводят к опасностям, чем бедность – два мула и грабители. В улучшение положения бедных Федр не верит. При изменении государственных руководителей бедняки не меняют ничего, кроме имени господина. «Осел старому пастуху». Это уже басня с политическим оттенком. Политическое истолкование получает у Федра также басня о лягушках, просящих царя. Оно отнесено, правда, к тирании Писистрата в Афинах, но составлено в выражениях, которые гораздо более применимы к утрате республиканской свободы в Риме. Кончается басня призывом к смирению. «Граждане, терпите это зло, чтобы не наступило худшее». В некоторых стихотворениях современники могли, вероятно, усмотреть актуальные намеки, хотя поэт и уверял, что его сатира не направлена против отдельных лиц. Страница 429. Например, «Гелиос, солнце, хочет жениться, лягушки вопят. Он и так иссушает все болота. Что же будет, когда он народит детей?» После выхода в свет первых двух сборников автор пострадал за свою смелость. Он стал жертвой гонения со стороны Сеяна, временщика императора Тиберия, и попал в трудное положение. В своих следующих книгах он ищет покровительство влиятельных вольноотпущенников. Сатира становится гораздо более невинной. Публично пикнуть преступление для плебея, цитирует Федор Энне. Все чаще появляются басни отвлеченного типа, анекдоты исторические и современной жизни, бытовые новеллы, вроде сюжета о неутешной вдове, эфесской Матроне Петроне. Аритологии, даже бесфабульные стихотворения описательного или поучительного содержания. Автор проявляет большую склонность к популярно-философскому морализированию. Федор ставит себе в заслугу краткость. Повествование его не задерживается на деталях и сопровождается только немногословными пояснениями морально-психологического характера. Персонажи выражаются сжатыми и четкими формулами. Язык прост и чист. В результате некоторая сухость, а иногда и недостаточная конкретность изложения. Нравоучение не всегда вытекает из рассказа. Уже современники упрекали баснописца в чрезмерной краткости и темноте. Обидчивый автор резко полемизирует с этими завистниками и склонен очень высоко расценивать свои литературные заслуги как создателя нового жанра римской поэзии. Слава, которую Федор ожидал, пришла не скоро. Литература верхов игнорировала его. Сенека в 40-х годах называет басню жанром, неиспробованным римскими дарованиями. Федора он или не знает, или не признает. В поздней античности басни Федора, изложенные прозой, вошли в состав басенного сборника, так называемый «Ромул», который в течение многих веков служил для школьного обучения и являлся одним из важнейших источников для средневековой басни. Подлинный Федор стал широко известен лишь с конца XVI века. Как подлинный, так и переработанный, Федор был посредствующим звеном между греческим Эсопом и новой европейской басней. Многие басни Федора были использованы французским баснописцем Лафонтеном. Со стороны сюжета восходят к Федору такие общеизвестные басни, как «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Волк и журавль», «Лягушка и вол», «Петух и жемчужное зерно», а также ряд других, получивших в русской литературе классическое стихотворное выражение у Крылова. Это высокохудожественные и национально-самобытные произведения, реалистически обобщающие явления русской жизни.